Итак, зов сирен и память сердца. Две стороны романтической, а в сущности исконно человеческой, культуры чувства сопоставлены на первом же этапе сочинения Руслана в персидском хоре и каватине Гориславы. Других два краеугольных камня — марш Черномора и баллада Финна — два еще более контрастных интонационных комплекса. И смыслово два полюса, две линии, отраженные в древнейших мифах человечества борьбы разума и стихии, юности и старости, света и тьмы, добра и зла, то есть собирающие, сосредоточивающие силы человека, энергии, разрушительности и бесплодности всякого плена и насилия над естественно прирожденными чувствами и способностями. Полушутя, полуиронически начерченный Пушкиным облик сказочного волшебника Карла Черномора, Глинка переосмысливает вовеянный богатой звукофантастикой и тональным вымыслом неуловимо изменчивый и причудливый образ восточного деспота, хилого, но властного, ум которого признает лишь рабское подчинение и жаждет иметь к своим услугам лишь плененную красоту. Гениальному маршу Черномора посвящается в дальнейшем изложении особая глава в связи с рассмотрением жизнедеятельности ладов в Руслане. В противовес чувственно-обольстительной роскоши садов Наины, третий акт, Глинка построил царство Черномора, четвертый акт, на причудливо-гротесковых интонациях, с их ложно-мерцающим блеском, на лирике рабской забитости, лирике стонущей красоты, первый из восточных танцев, и на воинственно-диких насильнических забавах рабов-деспота. Даже лезгинка, трактуемая обычно близоруко как дивертисментный эффектный номер, при внимательном анализе раскрывает те же качества — внешний блеск, сопровождаемый стоном, насильническими окриками и ударами. Это драматизированный танец. Финал лезгинки импрессионистки жуткий, конечно, уже не лезгинка, а нечто гротескное. Тут и хаотический танец мечущихся истомленных рабынь, подгоняемых чуть ли не бичами, тут и дикие вопли, и стоны, тут и смятение в предчувствии близкой гибели. Словом, картина разлада в рабском обманчиво сильном царстве. Все это наталкивается на фанфару вывода на бой. И отсюда-то музыка непосредственно вливается в стремительный ритм борьбы Руслана с Черномором. Надо уметь слышать музыку. Неужели Глинка не сумел бы в акте Черномора, если бы он задумал показать его царство в сказочно-безграничном театрально-дивертисментном аспекте, сочинить здесь еще более эффектно блестящие, завершенные в своей хореографической логике танцы, чем даже прелестные танцы чародейств Наины в предшествующем акте? Вот их интонация действительно легковейно-юношески безмятежны, и в этом отношении соответствует наивной лирике лицейских стихов Пушкина и соответствующих страниц в его поэме Руслана Людмила. В царстве же Черномора Глинка, хотел он того или не хотел, лично я думаю, что хотел, ибо интенционно-смысловая логика всего акта организует все развитие действия исключительно последовательно и убедительно, создал отражение крепостнических спектаклей эпохи с их блеском и причудами сквозь слезы. Я не проповедую вульгарных упрощенческих тенденций и не рекомендую вводить здесь на сцену крепостного приказчика с плеткой, как это некоторые дальнозоркие режиссеры делали, например, в «Евгении Онегине» Чайковского. Стиль Глинки — интеллектуально обобщенное, образное выявление содержания вне бытовых случайностей и натуралистических подробностей. Но я утверждаю, что только исключительно неблагодарное отношение к памяти Глинки и к обдуманной и тщательной художественной его концепции, каковой является Руслан, отношение к этой опере как к забавной причудливой сказке, не считаясь со строжайше последовательно проведенной композитором смысловой оттененностью интонаций, допустило небрежность привычной и к тому же художественно безвкусной трактовки четвертого акта как бессодержательного, чисто феерического зрелища. А между тем, с какой чуткостью и остротой иронии распределил Глинка в первой и второй картине этого акта влияние яда рабства и холодного деспотизма власти, обращающие всякое проявление и дыхание красоты в подчиненное застывание или в видимый блеск среди слышимого стона. Стоит только, нисколько не изменяя стилистики, интонировать весь акт в иной, более соответствующий динамическим указаниям автора акцентности и выделить явно драматизированные по смыслу своему и ситуации интонационные комплексы, как все изложение получит верную окраску. Все действие не прервется неожиданно боевой фанфарой. Вот, мол, было наслаждение, а теперь начинается дело, что и случается в обычной трактовке, а выльется в столкновение Руслана с Черномором. Да и самый марш Черномора все-таки жуток при всей своей причудливости. Стоит только исполнять его не с такой формальной заботой о забавности, во что бы то ни стало, и не с такой развязностью. Опережая свое изложение, скажу, что Глинка здесь, как никто еще, воспользовался законом интонационно-слуховой аберрации. Какому-либо существенно определяющему лад качеству, конечно, определяющему на данном историческом этапе, придается контрастно иное для воспринимающего сознания значение. Образ словно искривляется, хамелеонски переосмысляется. Пока это состояние длится, вдруг резкий поворот на верный путь, на естественный оборот, и все высказывание раскрывает свой истинный смысл с еще большей убедительностью. В марше Черномора Глинка переместил значение тона си, как вводного тона до мажора, на начальную интонацию марша, сохранив его направленность в тонику до, но в окраске, приходящей мнимой ми-минорности. Из этой лаконичной интонационной абстракции простирается воздействие на все элементы музыки, составляющие этот лад. Самое же любопытное, что почти незамеченная находка Глинки находится в тесном соответствии с эволюцией существенных качеств европейского лада в эпоху романтизма. Понятно поэтому, что действие четвертого акта идет сперва в направлении к замечательному, характернейшему маршу как своему центру, а затем в строгом темповом ускорении через цепь танцев «Аллегретто квази анданте» «Плач рабынь, турецкий танец», «Аллегро кон спирито» «Дикие воинственные игры, выходки рабов, арабский танец», «Аллегро виво» «Вероятно, выход одной из наложниц гарема, лезгинка», переходящую в заключительное «Виваче» — суетню и смятение среди ударов бичей. Как интонация зова сирен и Гриславы, так и воздействие черноморности не ограничивается ни маршем, ни четвертым актом, а движется через всю оперу, включая увертюру, где характерное дыхание холода Черномора сковывает несколько раз движение музыки, богатырское усилие Руслана — и целотонная гамма полетов Черномора, как грозная туча, затеняет свет и омрачает радость. Опять-таки понятно, что Глинка сочинил марш Черномора в начальных стадиях работы над Русланом. Интонации черноморности являются основным контрастом солнечности, человечности, мужественности и любви, как в борьбе, постигаемом радостям жизни. Найдя оригинальнейший и неповторимо своеобразный образ Черномора, Глинка и в этом случае наивно-былинную эпопею переключает в мир великих общечеловеческих эпических народных сказаний. В течение действия интонации и роли Наины и Черномора чередуются, составляя, однако, контраст сообща прекрасному миру действительности, развернутому в богатырской интродукции. В ладовом отношении образуется острое противопоставление устойчивой диатонике, с ее мужественной ясностью, аналитически изысканным, но закономерным ее же преобразованием в игру полутонов, в данном случае сказочностью оправданным. Тоничности болевого эпоса в его музыкальном претворении противополагается изощренная доминантность вплоть до мнимой атональности, как области сказочного приключенчества. И это проводится с классически строгой последовательностью. Верным другом, помогающим в борьбе и странствованиях мудрым советом и магическими действиями, и направляющим жизнь на ее естественные пути, в Руслане выступает северный кудесник-пастух Финн. Глинка с большой симпатией и проникновенностью начертил всю линию поведения мудрого старца. Его речитативы эпически степенны и пластичны. Весь тонус его речей внушает доверие и поддерживает бодрость и твердость духа. В них нет абстрактной, безличной внежизненности богов и волшебников театральных машин, служащих внешним средством для распутывания интриг. Музыка, свойственная всем выступлениям Финна, слушается так же, как содержательные монологи шекспировского Проспера в «Буре» и как дружеские общения в «Вильгельме Мейстере» Гёте, но только в ней, в музыкальной интонации Финна, больше тепла и задушевности. Он герой, испытавший в жизни глубокое горе за свою романтическую и безоглядную любовь. И потому он понимает не рассудком, всем своим существом великое значение верности во взаимной любви. Он знает, что насилие в любви бесплодно, или, как поет Людмила, обращаясь к раздосадованному, отвергнутому ею Фарлафу, принужденной любви, кто в душе справедливый примет хладный обет. Но что власть, сила и обаяние человеческого сердца безмерны, только надо не пропустить молодости, иначе, и тут глубина иронии старика над мудростью старости становится волнующей, останешься один с ощущением пустоты в невозвратимой уже жизни сердца. К чему рассказывать, мой сын, чего пересказать нет силы? Ах, и теперь один, один, душой уснув в дверях могилы, я помню горесть, и порой, как о минувшем мысль родится, по бороде моей седой слеза тяжелая катится. Это один из прекраснейших моментов в глинкинской балладе Финна. Удивительнее всего, что как Руслан и Людмила не психологической оперы, так и Финн не индивидуальность, а эпически обобщенный образ, тоже чуждый психологизму, раздвоенности переживаний, контрастам чувствований и так далее. И вот средствами интеллектуально-классического искусства, не отказываясь от традиционно-оперных сказочно-феерических вымыслов жанра, Глинка создает одно из выразительнейших, реальнейших действующих лиц в своем эпосе о Руслане. Ведь Одиссей тоже живой человек, но в нем живет лукавый, предприимчивый ум грека-средиземноморца. Финн же Глинки, в романтической балладе, сочетавшей умное претворение культуры оссианизма с неюношеской иронией юного Пушкина, выступает в облике умудренного жизненным опытом созерцателя. И вместо ожидаемого резонерства или байроновских пафосных преувеличений рассказывает свою исповедь задушевным тоном человека, много испытавшего, но человека положительного, гармоничного. Музыка правдива настолько, что описываемые сказочные ситуации ни на миг не сбивают слушателя с основной линии восприятия, что в сказочных образах перед нами развертывается правдивый сказ о простом случае в деревенском быту. Весь рассказ звучит в гранях наивного простодушного напева, чьи метаморфозы оказываются безграничными. Исключительная интонационная чуткость Глинки всегда мастерски проявляется в форме вариаций, но в балладе Финна эта способность вызывать в напеве новые и новые выразительные качества превосходит сочетанием чувства меры с многообразием образов в условиях вокальной композиции, все созданное в этом жанре. Как осторожно ведет Глинка рассказ о сказочно-магическом, седые колдуны, наука тайная, а в музыке тонкие штрихи северного пейзажа с его цвета черной стали озерами и реками среди молчания глухих лесов, мир звучащих лун, мир Калевалы. Я очень люблю прелестную симфоническую акварель «Волшебное озеро» Лядова и знаю от него, что оно навеяно Калевалой. Но как изысканно эстетично мышление Лядова по сравнению с образной правдивостью звукоописания севера у Глинки в скромном, лаконичном эпизоде «Но слушай в родине моей» с сурово затаенным проведением темы фаготами, подхватом гармонии тромбонами, наука тайная таится, и так далее, и так далее. Все интонационно метко и все в меру. Но вот появилась Наина, старушка злобная и седая. Как раньше, при упоминании о Черноморе, волшебник страшный Черномор, интонация на фоне кларнетов и фагодов не дает представления о дальнейшем тематически причудливом содержании черноморства, так и здесь нет темы искривленной улыбки без зубового рта, тема Наины, какой она слышится при встрече с Фарлафом. Наина-старушка является здесь в балладе в скерцозно-ироническом, скорее забавном, чем злобном интонационном облике. Кларнеты и фаготы, стаккатирующие основной напев. Тем самым образы и Черномора, и Наины в балладе не переходят границу основного ее тонуса, правдивого повествования о глубокой жизненной неудаче простого приветливого сердца. Я долго остановился на этом всего-навсего лишь эпизоде в эпосе Глинки, но сказал немного, ибо немыслимо в словах передать то, что музыка говорит лаконичными, но в тысячу раз более, чем мое описание, говорящими интонациями. Необходимо было только направить внимание читателей данной работы на самое существенное в балладе, но не исчерпывающее всей безмерности изобретения художественной фантазии композитора. Эпизод встречи Руслана с Финном я выше назвал ключом ко всему эпосу, ибо это не отклонение и не одна из обычных в эпических сказаниях вставок в песнях о странствованиях. Здесь раскрывается романтическая концепция человеческой любви, являющаяся ведущей темой всего эпоса. Словом, на болевой сказ про дела давно минувших дней, предание старины глубокой, раскрывающейся в прекрасном иллюзорно-симфоническом воссоздании народных представлений о стольном граде Киеве в атмосфере славянско-языческого культа, наслаивается лирический эпос нового времени о любви и дружбе в сказочной оболочке поэмы о странствованиях за похищенной супругой. Дальше будет видно, что Глинка ведет повествование о странствованиях Руслана и горестях Людмилы тоже в тонах правдивого рассказа о реальных, казалось бы, вот сейчас на наших глазах совершающихся событиях. И никого не удивляет, что Руслан, например, ведет свое глубоко философское раздумье о смерти, времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасения, в интонациях всецело родственных лирическому мелосу русского бытового романса. Больше того, основной, наиболее выразительный в Руслане интервал, как лаконичнейшая интонация, внутри и вокруг которой наслаиваются сложные звукокомплексы, оказывается также очень характерным для русской бытовой лирики. Так в основе интеллектуально-художественной обработки исконных мотивов эпоса в образах романтической музыки лежат интонации, привлекающие слушателей своей эмоциональной правдивостью, ибо они всем родные, близкие, знакомые. В этом раскрывается новая сторона обаяния и всеобъемлемости Руслана и причины его жизненности. Глинка был глубоко прав, с одной стороны, не архаизируя и не стилизуя эпоса сверх некой иллюзорной грани, убеждающей наше воображение, что сказ идет про старину, с другой же стороны, он прав, не эстетизируя сказочно-феерических страниц своей музыки, до полного отвлечения фантазии от эмоционального тонуса, до превращения их в экзотическую игру звуков. В этом он напоминает и русских сказочников, сказывающих про иные страны и века с убедительностью вот сейчас тут у нас происходящего. Напоминает Глинка мне и одного великого своим чувством действительности итальянского художника раннего Ренессанса Джотто. Его искусство, конечно, простодушнее и наивнее глинкинского, но ощущение действительности у них общее. Только у Глинки оно проявляется в интонациях, а у Джотто — в жесте. О чем бы самым чудеснейшим, невероятным Джотто не рассказывал в своих волнующих фресках, он непременно заставит действующих лиц или свидетелей чуда проявить себя и свое отношение к происходящему в столь правдивых, реальнейших жестах, что зритель беспрекословно подчиняется обаянию рассказа. Вот словно так оно и было. Изображая Восток, восточное, Глинка очень чутко слышит сущность многообразных интонаций. Но памятуя, что то, что интонационно реально вследствие ощутимости родного эмоционального тонуса для одного народа, то для другого, из-за неощутимости чужого эмоционального тонуса, будет казаться не только непонятным, но и раздражающим слух, он привносит и в свои звукопредставления о Востоке европейско-романтические интонации, приближая тем самым и более далекие для европейского слуха интонации к восприятию современников. Но даже в этом своем иллюзионистском Востоке Глинка стремился сохранить важнейшие черты звука самобытности и своеобразной выразительности, кристаллизируя или обобщая восточно-характерное в глубоко стилевом соответствии действительности. Таково, например, знаменитое си-бемоль-мажорное адажио арии Ратмира в третьем акте «И жар, и зной», превосходящее все французские грезы о Востоке той же эпохи. Пятым, позднее остальных сочиненным фрагментом начальной концепции Руслана, была каватина Людмилы «Грустно мне, родитель дорогой». Приветливая, русская, лирическая, во многом венециановская, задушевность которой несколько затенена обязательной фиоритурностью. Впрочем, орнаментика эта далеко не формально-вокальная. Прислушиваясь к ней, нетрудно различить в этих напевных узорах тематические руслановские элементы. Вот точный пример. Фраза с завитками «Как спою, ой, ладо» интонирует основную попевку арии Руслана «О, Людмила, лель сулил мне радость» в прелестном предварении. Звучат предвестники мелодии «Ах ты, доля, долюшка» и другие. В этой каватине намечается связь элегических светотеней Мелоса Людмилы с Мелосом Гриславы. В обращении Людмилы к Ратмиру, образ которого остроумно является в представлении шаловливо-лукавой девушки, намечаются все же черты интонационного комплекса ратмирности. Даже в дразнении Фарлафа Людмилой есть намеки на сближение ее сдерживающей смех мелодии с мелодией хвастливого рондо, интонационность которого не могла бы развертываться именно так, если бы не память Фарлафа о дразнящей его Людмиле. В начальной запевке каватины с возносом голоса в октаву после хода вниз на квинту глубокий, но привольный вздох звучит одна из любимых стилевых национальных интонаций эпохи. Разновидностей ее много, но сущность неизменна. В начальном хоре Сусанина и в каватине Антониды можно найти родственные прощанию Людмилы с отцом высказывания. Тут и подлинно народные элементы, и интонационный их костюм, и гнедичевская, и дельвиговская идилличность, и, повторяю, много венециановского. Но все слито в обаятельном единстве глинкинского почерка, неуловимого словами. Глинка в этом отношении наибольший моцартианец среди всех русских композиторов. Моцарт мог брать любую популярнейшую интонацию из звукоокружения и, словно по волшебству, почти не изменяя ее, раскрывать в ней еще никем не замеченные обороты и иное качество посредством тоже едва уловимых анализом свойств моцартовского почерка. Таков и Глинка. Вот простейшая бытовая куплетная песня Ильинишны среди музыки к князю Холмскому. Как много вокруг Глинки было подобных песен, и сколько их еще писали после него и пишут до сих пор, а между тем в песне Ильинишны сразу узнаешь глинкинское. Очевидно, все дело заключается в мастерстве интонационного отбора, в выборе из сходных попевок и вариантов самого характерного, меткого, того, что сразу запечатлевает образ и самое типическое в нем. И действительно, песню Ильинишны немыслимо раз услышать, не увидев перед своим воображением живого отображения звукообраза. И кажется, что не однажды в жизни вы встречали подобный русский женский тип, и вы даже начнете вспоминать, где и когда именно, и при каких обстоятельствах. Такова интонационная сообщительность Глинки, и так всегда происходило с его верным чувством живой интонации и самого жизненно чуткого в ней, к чему бы ни прикоснулась его творческая мысль. Угадывать в доступном, всеми слышимом, самое существенное — это одна сторона глинкинского метода обобщения. Противоположная ей — стилистическая заостренность. В обычном найти необычное, оригинальное, своеобразное и, так сказать, индивидуализировать всем ведомое, показать в новом звукосвете звукокраске. Примеров тому также немало. Возьмем песню Рахили и сон Рахили в той же музыке к князю Холмскому. К сожалению, разделившая судьбу всех прекрасных музык к неталантливым драматическим пьесам, эта дивная музыка, как и замечательный своей завершенной мелодической пластичностью цикл романсов «Прощание с Петербургом», созданы в период высшего расцвета творчества Глинки и достойны быть пропилеями, как рополю русской классической музыки, к Руслану. Редко вспоминают о холмском Глинке и редко исполняют. Необъяснимая странность. Когда бы не слышать их, слух настораживается на необычности, оригинальности всех элементов композиции. А между тем, проанализировав состав ее, можно удивиться обычности, известности элементов. Глинка же заставил все звучать заново, дав материалу иную смысловую направленность, а движению иной пульс. В каватине Людмилы нет резкого переосмысления венециановско-дельвиговской идилличности. Она просто полнокровнее, сочнее подобных же опытов, и потому стилистически обозначимые черты российские в ней не покрываются налетом сентиментализма, уже утомлявшим более требовательный слух. Глинка удивлялся, что при первом концертном исполнении каватине Людмилы мало аплодировали. Но публика была права. Глинка шел публике навстречу, а от него-то ожидали в отношении образа Людмилы нового, большего, свежего в сравнении с Антонидой в Иване Сусанине. В сущности, театрально вполне смотивированная форма первого выступления Людмилы, прощание с отцом, с Киевом, с подругами, обращение к отвергнутым женихам, имеет один важный недостаток. Трудно уловить, где ж сама Людмила, лишь отраженная среди серии обращений, где ее определяющий и сразу же, скажем, как Ильиничну или Рахиль в Холмском, интенционный комплекс. Вот только в этом отношении каватина Людмилы среди перечисленных краеугольных камней Руслана, сочиненных в первую очередь в первом, по-видимому, энтузиастическом творческом охвате концепции, является сравнительно менее значительным сочинением, чем персидский хор, марш Черномора, баллада Финна и каватина Гориславы. Их место в опере и в интонационном ее развитии столь органично и столь сцеплено со всеми путями и перепутьями действия, что вряд ли случайностью можно объяснить возникновение данных фрагментов в первую очередь. Проследив их значение для содержания и музыкальной драматургии Руслана, вновь и вновь хочется верить, что существовала первичная, очень цельная концепция оперы, глубоко продуманная Глинкой, и в сущности своей оставшаяся неизменной при всех дальнейших плановых приспособлениях к капризно изменчивым требованиям театра. Печатающийся обычно в качестве первоначального план с братом Людмилы, совершенно лишним Иваном Царевичем, на мой взгляд, уже запутан и перегружен сказочностью за счет эпической мерности. Одно несомненно, судя по первым фрагментам оперы, Глинка верно наметил ее основные философические, так сказать, устремленности, и уже от таковых не отступал до спешного завершения своего громадного, все разраставшегося эпоса перед самой почти постановкой. По этим основным смысловым направленностям стали группироваться, комплектироваться и переплетаться друг с другом соответственные им интонационные комплексы. Можно удивляться, почему Глинка сразу не взялся за воплощение былинно-героического основания или фундамента Руслана. Позволю себе высказать догадку. Он мог быть спокоен, что фантазия ему всегда на любом этапе сочинения подскажет эти страницы оперы. В его концепции значение третьего акта, своеобразие облика Черномора и всего четвертого акта, наконец, трудность всей роли мудреца Финна, конечно, перевешивали все остальные части Руслана. И думаю, что я нисколько не преувеличил эмоционально-смыслового, глубокого для Глинки, противоборства зова сирен и призывов Гориславы, память сердца, как одного из существенных мотивов в развитии эпоса, наравне со всей линией Финна. Музыкальное интонационное содержание четырех проанализированных фрагментов и место их в опере утверждает свою значимость своей же убедительностью. В заключение этой главы одно небольшое существенное дополнение. Есть убедительное свидетельство, что как и в Иване Сусанине, так и при сочинении Руслана и Людмилы, воображение и мышление Глинки, работая по канве целостно продуманной концепции, сочиняли музыку раньше слов, то есть не только раньше всего либретто, но и прежде отдельных фрагментов. В этом заключалась и удача, и неудача судьбы Глинки. Удача в том, что, несмотря на ухабы либретто, музыкально-интонационная и стилевая цельность Руслана не потерялась. Неудача в длительных и, при данном предположении, понятных поисках поэтов и недоразумениях с ними, просто даже взаимном непонимании. Удовлетворять требованиям Глинки при сложившейся уже музыке, да еще музыке такого мастера формы, было делом не только трудным, но едва ли не безнадежным. Во втором из вышецитированных в связи с созданием Ивана Сусанина писем к Стасову Адоевский сообщает следующее. «Относительно Руслана я знал только некоторые первоначальные мелодии, которые плодились у Глинки не по дням, а по часам. Несколько оркестровых очерков и только. По обычаю Михаила Ивановича музыка у него была готова прежде слов. Подавляемый, так сказать, богатством своих музыкальных идей, он роскошной рукою сыпал их на бумагу, где они, кажется, сами собой развивались, цвели и плодились. В эту минуту, за исключением главной мысли и нескольких стихов Пушкина, либретто еще не существовало, и об нем у Михаила Ивановича всего менее было заботы». Ежегодник императорских театров, сезон 1892-93 года, страница 481.